Глава вторая. Перспектива наполнить желудок прельщала меня как никогда. Еда вообще лучший и самый доступный способ почувствовать себя живой. К тому же от приемной комиссии я так и не получила никакой полезной информации, а значит, нужно искать другой источник сведений. А кто еще может мне в этом помочь, если не будущие товарищи по несчастью, в смысле, по учебе? И где еще их искать, если не в столовой? Так что пока будем насыщать физическое тело, можно поговорить и о других аспектах моего зачисления. Приободрённая такими мыслями, я смело зашагала в указанном направлении, пока не почувствовала соблазнительные запахи еды. Ошибки быть не могло, я пришла туда, куда надо. Столовая была просто огромной. Настоящее царство еды. Королевство кулинарии. Я застыла на пороге, а потом, подобрав слюни, гордым ледоколом направилась прямиком к столам раздачи. Вроде ничего не выбивалось из моих представлений о студенческой столовой. Я взяла поднос и пошла разглядывать предложенное меню. Пока не услышала подозрительный хруст. «А вы слышали про ритуал посвящения в студенты?» — спросил кто-то из толпы впереди, и я ненавязчиво приблизилась, прикрываясь подносом как щитом. «Что там про посвящение? Неплохо бы узнать заранее, пока еще не поздно слинять. Или все таки поздно?» «Нет, ты все путаешь. Это, наверное, кровавый ритуал в конце полугодия». «Говорят, жертву выбирают заранее, откармливают, а потом скидывают в яму». Мне ужасно захотелось вставить свой комментарий про яму, которая, скорее всего, была сессионной клоакой. Ну, по крайней мере, в моем универе все было именно так. Преподаватели скидывали в стол ректору списки самых нерадивых студентов с огромными хвостами долгов и незачетов, называя это клоакой должников. А дальше? А дальше? Хрум-хрум-хрум. Тут уж не только я отвлеклась на странные звуки, но и вся очередь. Повернулась, а рядом со мной стоял тощий парень с бледно-рыжей, торчащей во все стороны шевелюрой. И он был бы даже симпатичным, если бы не нога. Нет, не его нога, а та, которую он обгладывал. Я помотала головой, прогоняя жуткое видение, но ничего не изменилось. Только мясо на ноге стало еще немного меньше. Я попятилась, перехватывая поднос обеими руками. Другие студенты от меня не сильно отстали. Разговор, разумеется, умер в зародыше. А дальше... Ням. Он оторвал зубами большой кусок и жадно заглотил. Очень интересно. Народ как ветром сдуло. Только я приросла к месту. Не знаю, призналась я, когда обнаружила, что мы остались с ногоедом одни. Честное слово. «Жаль», — протянул он, и, вытерев руку о безразмерные штаны, протянул ее мне. «Я Рэнди, а ты?» Я сглотнула и покосилась на ногу в его руке. Однозначно, мне не показалось, это была именно человеческая конечность. Нижняя, если быть точной. Нога в руке. Ха, можно было смело похихикать над каламбуром, но смеяться не хотелось. Я не знала, как ему на это намекнуть. «Может, тут такое норма? А что ты ешь?» «Я?» «Угу». «Не знаю». Он с сомнением покосился на недоеденную конечность. «Просто пахло вкусно». Пахло, к слову, как от дохлой мыши. Странно, что я раньше не заметила. Рэнди долго смотрел на свою еду, а потом резко позеленел и сунул ногу мне. «Я сейчас», — выдавил несчастный парень и кинулся к ближайшей мусорной корзине, где его как следует так вывернуло. Я была близка к тому же, поэтому воровато сунула ногу на раздаточный стол и вытерла руки о скатерть. Вот тебе раз. Попало так попало. Есть расхотелось раз и надолго, поэтому я отошла к столам и села за ближайший. Мой новый знакомый закончил вытираться и подошел ко мне, медленно возвращая лицу более или менее естественный цвет. «Прошу прощения», — извинился он и нервно пригладил волосы. «Просто этот запах — чертовщина какая-то». Я вспомнила приемную комиссию в лице рогато-хвостатого мужика и важно кивнула. «Чертовщина». Мы переглянулись, и Рэнди нервно улыбнулся. «Так как тебя зовут?» «Рита». Я все таки сама протянула руку. «Маргарита Кудряшова». «Ты тоже умерла, да?» «Это так заметно?» Я украдкой посмотрелась в начищенный до блеска поднос, но ничего особо страшного не увидела. По утрам я выгляжу куда хуже. Хотя какие там признаки мертвого тела, я помню. Трупные пятна? окоченение, синие ногти. Пятен не наблюдалось, а двигалась я, как и раньше, с целеустремленностью ледокола и грацией танка. Но это было врожденным и легко исправлялось высокими каблуками. Рэнди наклонился ко мне, обдавая сладковато-гнилостным ароматом, от которого кишки скрутились в морской узел. «А как ты умерла? Я вот бутербродом подавился». Глаза у Рэнди засверкали желтоватым светом. Я отодвинулась немного. «Нет, конечно, толерантность — наше все, возлюби ближнего своего и все такое, но он ногу ел! А я, наверное, вкуснее, чем нога». «Ну, это долгая и печальная история», — натянуто улыбнулась я. «Может, как-нибудь потом? Меня больше волнует, что это за место и чему тут будут учить. Никто не может мне нормально объяснить». Рэнди пожал тощими плечами. «К каждому поступившему приставлен куратор, который присматривает за определенным количеством новичков. Он и должен был все тебе рассказать». «Но я не видела никакого куратора. Только доктора Зусмана и медсестру с ушами, то ли ослица, то ли...» «Эмпоса», — сказал Рэнди. «У нее еще и ноги ослины». «Откуда ты знаешь?» — растерялась я. «Она показала?» «Да, никогда не умела находить общий язык с женщинами». «Возвращаясь к нашим баранам», — напомнила я. «Как же мне быть, если про меня куратор забыл?» «Будет еще вводная лекция для всех поступивших», — успокоил Рэнди. «Там все объяснят. Наверное. Слушай, доктор Зусман сказал, что мы переродились с учетом наших внутренних прижизненных качеств. Как думаешь, что это значит?» Я не успела придумать ответ, как прямо рядом с нами воздух собрался в черную тучку, и из нее раздался строгий голос. «Студентка Кудряшова, прошу следовать за мной». Говорящие тучи меня уже даже не взволновали. Я только изогнула бровь, ожидая пояснений. Тучка вместо этого отпочковала от себя клона, и тот тем же самым голосом объявил. «Студент Салливан, прошу следовать за мной». Мы с Рэнди переглянулись, видимо, подумав об одном и том же. «Если тучки поменяются местами, как мы узнаем, где чья?» Та, что казалась мне изначальной, выстрелила вполне себе реальной маленькой молнией. «Студентка Кудряшова, прошу следовать за мной». «О, точно! Заселение! Совсем забыл». Мой новый знакомый хлопнул себя по лбу и вскочил. «Увидимся, Марго». Рэнди умчался вслед за резвой тучкой и глашатаем, а я кисло улыбнулась и послушно зашагала за своей. Не знаю, как снаружи, еще не видела, но внутри эта самая Академия Небытия могла бы стать декорацией к готическому триллеру. Нет, все не так, чтобы ужасно, просто монументально. Каменные лестницы с вычурными перилами, горгульи, выглядывающие из остроконечных арок, надеюсь, хоть не живые, светильники на стенах, выполненные под средневековые факелы. В общем, только селфи делать, жаль, я без смартфона. Стоило ожидать сквозняка, но мне было тепло. Не иначе, как за стенами горело адское пламя. Меня прям распирало от любопытства. Но тучка явно не была намерена ждать, пока я осмотрюсь как следует, летела на всех парах. Впрочем, если не считать деталей, Академия Небытия была именно Академией. Мне по пути встретилась огромная доска с объявлениями и указатели с нумерацией корпусов. Множественные лестницы, пролеты, этажи, высокие двойные двери со стеклами наверху. В первые несколько дней мой университет тоже казался мне таким замком-лабиринтом, даром, что здание насчитывало около века. И там, и тут, без подробного плана или провожатого, как в моем случае, можно было блуждать часами в поисках нужной аудитории или кабинета. Наконец, впереди показалось просторное фойе, в котором запросто могли бы разойтись парочка танков, и я оказалась на крыльце. «А где?» — вырвалось у меня. Признаться, я была разочарована. «Ни тебе котлов с грешниками, ни адского пламени, ни даже одного завалящего чёрта». Вот что значит обманутые ожидания. Тучка поспешила вперед, я спустилась по ступеням и пошла за ней по аллее между стройными зеленеющими деревцами. Было светло, но как-то не так, как обычно. Я на ходу задрала голову. Солнца нет, но и облаков тоже нет. Откуда же тогда свет? Споткнувшись на ровном месте, я бросила свои астрономические наблюдения и сосредоточилась на дороге. А тут как раз и тучка свернула под прямым углом, и я вслед за ней очутилась перед общежитием. Как я догадалась, потому что пока училась, жила в точно таком же. Обернулась, устрашающие шпили из темного, почти до черноты кирпича подпирали небо. Значит, не показалось. Основной корпус был замком, а общага была общагой. Покажите мне архитектора студгородка, у меня к нему большие вопросы. Тучка шустро устремилась к открытой двери, и я за ней, аж на третий этаж. «Ваша спальня». Тучка затормозила и плюнулась молнией, привлекая мое внимание. «Бельё, учебные принадлежности и форму уже доставили. Пожалуйста, не снимайте идентификационный браслет. Он будет являться вашим документом на все время обучения». Из облака вывалился браслет с номером 313. Я кивнула и нацепила сомнительное украшение на руку. Браслет довольно ощутимо нагрелся, выводя рядом с цифрами мое имя. Облачко растаяло, предоставив меня самой себе. Осмотрев коридор на наличие каких-либо опознавательных знаков, я не нашла ничего интересного. Не то чтобы мне обещали сказку, но хотелось увидеть еще что-то такое, чтобы прямо ух! Дверь в комнату открылась прямо у меня перед носом, и на меня уставились два зеленых глаза в обрамлении рыжих то ли волос, то ли вообще шерсти. «Привет!» — на всякий случай помахала я рукой, демонстрируя исключительно дружеские намерения. «Девица!» — а это все-таки было нечто женского пола — просто маскировалась за роскошной гривой, со свистом втянула носом в воздух, пригнулась, зарычала и вдруг схватила меня за запястье. «Ну, заходи, соседка», — прошипело это создание и втащило меня внутрь. «И почему мне так везет на мохнатых?» Мне такое обращение не очень понравилось. Руку свою я высвободила, поморщившись от острых когтей соседушки, и прижала к себе. «Слушай, я только что...» «На эту половину комнаты даже не заходи!» — воинственно прорычала рыжая, не желая меня слушать. «А если зайдешь? Она многозначительно оскалилась. «Меня сложно напугать и впечатлить». Но вид ее клычков пробирал до мозга костей. Я ощутила, как волосы на голове зашевелились. Соседка зарычала и вспрыгнула на кровать, выгнув спину и распушив хвост. И тут-то я и разглядела, что она собой представляет. На меня смотрела самая настоящая лисица. Девичье личико с вздернутым носиком, копна волос, из которых торчали треугольные ушки, вполне себе человеческое тело и хвост. Роскошный, богатый хвост с белой кисточкой. И эта лисица фырчала на меня совсем не по-доброму. Может, все решим по-хорошему? Начинать первый день новой жизни с плебейской драки мне не хотелось, тем более с лисой. А вдруг она бешеная? «Успокойся». Я понятия не имела, чего она так разнервничалась. Если хотела жить одна как королева, то пусть привыкает. Общежитие на то и общее, что не личные апартаменты. Меж тем девица вела себя все страньше и страньше, без видимых на то причин. Я о лисах мало знала, поэтому даже предположения не строила. Просто постаралась сделать лицо максимально дружелюбным и подняла руки на уровень груди. «Сама успокойся!» — взвизгнула она в ответ и застыла на кровати с испуганным выражением мордочки, то есть все таки лица. «Да я спокойно, как удав!» — в голос заорала я. «Что не так-то? Можешь по-человечески сказать?» Вместо ответа я услышала тихое шипение, которое доносилось от моего затылка и плавно спускалось к ушам. «Мамочки!» — взвизгнула я, когда мои пальцы коснулись чего-то холодного и шершавого. «Это что-то?» шевельнулась под ладонью. «Что это такое?» — дрожащим голосом спросила я, боясь отнять руки от головы. «У нас есть зеркало? Мне срочно нужно зеркало». Рыжая кивнула в сторону шкафа, и я медленно обернулась. И лучше бы не оборачивалась. Из зеркала на меня смотрела настоящая медуза Горгона. Помните, в школе все изучали греческую историю? Так вот, теперь мою фотку можно было использовать как иллюстрацию к учебнику. Нагляднее просто не найдешь. Вместо волос — клубок змей. Глаза расширились и пожелтели, а зрачки поменяли форму. Кожа на лице покрылась редкими чешуйками. Клыки заострились. «Что это за капец?» — заорала я. «Все могу понять и простить, но волосы за что? Не хочу быть страшилищем до конца своих дней!» Даже если он, конец, уже недавно наступил. Зря я смеялась над мохнатой женщиной из приемной комиссии. Сама теперь выгляжу не лучше. Мерзость какая! Откуда они взялись? Рыжая поборола свой страх и осторожненько, бочком, сползла с кровати и стала копаться в своей сумке. Наконец она нашарила то, что искала, и швырнула этим в меня. Я машинально поймала сверток и завопила еще громче. Мой идеальный маникюр, сделанный специально для новой работы, покосился и начал отрастать с немыслимой скоростью. Я сжала когтями сверток и уловила знакомый запах валерианы. Я уткнулась носом в мешочек с травой и судорожно вдыхала этот аромат, пока ужас не отступил. «Прошло!» Лиса аккуратно сместилась в противоположную от меня сторону. Таким образом, мы разошлись в разные части комнаты и одновременно приземлились на кровати. «Змеи все еще там?» Я боялась отпустить мешочек и проверить самой. «Не, сейчас уже волосы!» Рыжая облегченно выдохнула. «Я уже думала, мне пришел конец во второй раз!» «Йон Кира, я Кумихо», — представилась она. «Господи, я что, еще и в дораму угодила? А можно я буду называть тебя просто Кирой?» «Кира», — прорычала соседка. «Можно». Ее раскатистая «Р» мне понравилась, так что пока сошлись на Кире, чтобы не ломать мне голову и язык этими сложносоставными абракадабрами. У меня, кстати, в Фио тоже рычащих хватало. «Маргарита Кудряшова». «О, боже, блин, какое же идиотское сочетание! Кудряшова! Теперь я могу смело называться Змеишовой!» Кира вдруг хихикнула, а вслед за ней и я, рискнув оторвать нос от валика с валерьянкой. «Кстати, откуда у тебя эта трава? Я думала, этот мир сильно отличается от нашего, а оказалось, даже успокоительные средства одинаковые». Кира замялась и, как мне показалось, нервно завертела хвостом. «Да так, припрятано про запас». «Хочешь сказать, валерьянка на тебя действует, как на котов?» Лиса нервно хихикнула и кивнула. «Только ты не говори коменданту, что она у меня есть». Я откинулась на кровать и снова почувствовала неприятное шевеление. «Отличный первый день. Я Горгона. У меня полная башка ядовитых змей, соседка — лиса-наркоманка с корейскими корнями. И самое ужасное то, что мне это даже... немного нравится». Утром от былого восторга не осталось и следа. Волосы окончательно превратились в змеиные дреды и раздраженно шипели, когда я пробовала прикоснуться к ним расческой. Гигиенические процедуры — это вообще отдельная история. Во-первых, змеи мыться не хотели, а я хотела. Во-вторых, из-за конфликта интересов мы поругались, и я оказалась немного покусана сама собой. В-третьих, меня еще трясло от мысли, что этот ужас-кошмар рос на минуточку, прямо у меня из головы. Я запускала пальцы в переплетение подвижных тел и ощущала пальцами места стыка. Все, черт возьми, настоящее, и никакая валерьянка не могла заставить меня перестать нервничать из-за этого. В-четвертых, ох, да что перечислять-то? Кота и то помыть легче. Я намочила пол, обрызгала зеркало, кое-как сунула голову под лейку и была вознаграждена таким отборным шипением, в котором наверняка не было ни одного цензурного звука. Страшно было подумать, что так теперь будет всегда. Как часто вообще нужно мыть змей? «Сходи в медпункт», — посоветовала мне Кира, махнув напоследок рыжим хвостом. С раннего утра за ней явилась тучка глашатай и велела прийти на собрание братьев по разуму, точнее, по шорстке. Повезло ей. Она уже сейчас узнает, что за петрушка тут происходит и что это за академия небытия такая. А меня никто просвещать не торопился. Поэтому сходить в лазарет и узнать возможности усмирения своих волос показалось мне хорошей идеей. Я смутно помнила путь до медпункта, так что нашла его довольно быстро и даже слегка напугала Ирму, не ожидавшую от меня таких решительных действий. Медсестра сидела за столиком в тесной приемной и ловко катала ватные валики. «Доктор у себя?» Ушастая подпрыгнула от неожиданности и кивнула. В этот раз я успела заметить, проходя мимо, выглядывающие из-под стола ослиные копыта. Рэнди не соврал, так что ясно, чем она так задорно выстукивала по полу, когда провожала меня на собеседование. «Здравствуйте», — протянула я, входя в кабинет. Рогатый доктор невозмутимо смотрел в монитор вполне себе современного компьютера с плоским экраном и смолил самокрутку. За его спиной высились застекленные шкафы с лекарствами и стеллаж с книгами, а чуть дальше — кушетка и ширма. «А, Маргарита, я тут смотрел результаты ваших анализов. У вас должен быть хороший уровень адаптации». Зусман наконец-то посмотрел на меня, и самокрутка выпала у него изо рта. «И моя новая прическа тоже? Результат этой адаптации?» — спросила я, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Змеи на голове возмущенно зашипели, им не понравился утренний душ и попытка намазать их бальзамом, чтобы хоть как-то уложить в подобие прически. «Ох!» Доктор Зусман сначала застыл в оцепенении, но потом быстро справился с собой и, подкатившись к книжной полке, разыскал там пыльный фолиант. «Чтение меня сейчас не спасет, так что я кашлянула, привлекая внимание, но доктор основательно зарылся в книгу. «Вот, нашел. Наконец подал он голос. «На головах у них вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи. Лица горгон с их острыми, как кинжалы, клыками, с губами красными, как кровь, и с горящими яростью глазами, были исполнены такой злобы, были так ужасны, что в камень обращался всякий от одного взгляда на них». «Это что за историческая лирика?» Моя больная фантазия явственно рисовала образ дикого монстра с прилепленным в бесплатном фоторедакторе моим лицом. «Факты из истории». Доктор резко встал и протянул руку к моей голове, желая прикоснуться к змеям. Им не понравилось такое самоуправство, и через несколько секунд Зусман сидел в кресле и прижимал к себе ужаленную руку. Мне стало слегка не по себе. «Это не я, они сами», — заранее оправдалась я. «Самоконтроль отсутствует», — прошептал доктор и сделал новую запись в моей истории болезни. «Голод? Жажда?» «Собственно, голод присутствовал. Вчера я толком ничего не съела на обед из-за Рэнди и пропустила ужин. Сегодня желудок хотел со мной рассчитаться за все упущенное время». «Голод, да, жажды нет». «Тяга к странным продуктам?» «Тоже нет». Я нервно икнула. «А почему вы интересуетесь?» «Согласно записям, горгоны питают слабость к свежей крови», — сказал доктор, не подумав, чем обеспечил мне приступ тошноты. «И что? Я теперь еще и вампир?» — все-таки закричала я, и змеи на голове недовольно зашевелились. «Рита, спокойно. Я не смогу вам помочь, если вы превратите меня в каменную статую». «А что, я и так могу?» Я решила, что лучше всего успокоюсь, если буду двигаться. Так что Зусману приходилось вертеть головой, чтобы уследить за моим брожением по комнате. Он прав. Лишние проблемы и статуи мне сейчас ни к чему. «В теории, да, но все будет зависеть от ваших внутренних ресурсов. Я имею в виду не только энергию, но и душевные качества. Возможно, они даже в первую очередь». «То есть в душе я горгона?» Снова начала я заводиться. Доктор примирительно вскинул руки. «Это могло произойти по целому ряду причин. Лучше всего в этом сможете разобраться только вы, сами. Но я был прав, ваш уровень адаптации выше нормы, так что поздравляю, ваше посмертное существование быстро войдет в норму». Я устала ходить и села на стул. «Я могла превратиться в твари похуже горгоны, да?» Все возможно. Вы встретите других студентов и сделаете выводы». Я же вспомнила трупоеда Рэнди, кем бы он там ни переродился, и решила, что рано начала паниковать. Могло быть реально хуже. «Так вот откуда у меня способности к стихии Земли?» На ум пришло испытание на собеседовании. «Я могу кого-нибудь случайно, ну, закаменеть? Я один раз так сделала, теперь немного страшно. Не хотелось бы кому-то навредить?» «Возможно, испытанные негативные эмоции или страх за свою жизнь заставили активизироваться спящие силы», — предположил доктор. «Кстати, у вас все нормально в общежитии?» «Кумихо. Заставила она меня встряхнуться. Лисица бешеная. Ох, вот кто у нас в зоне риска, если не перестанет делить территорию и фыркать на меня по поводу и без». Я призадумалась о своей нелегкой судьбинушке. «Может, микстурки?» — прервал наше обоюдное молчание доктор, опасливо косясь на мою голову. Я не видела, но не сомневаюсь, что змеюшки посмотрели на него в ответ. Все сразу. А может, желательно с оборотом в 40 градусов и привкусом можжевельника. «Изысков не держим», — сурово отрезал доктор и вытащил на свет пузатую бутыль с коричневой жидкостью. 20 капель при приступе и по 10 для профилактики. В комнате снова запахло валерианой. Неужели они тут от всего успокоительным лечатся? Такая нервная работа. Хотя, если вспомнить, что предшествовало моему появлению, запасы настойки у них должны быть колоссальными, чтобы на всех студентов хватило. Тут я мстительно представила, что сделала бы с тем уродом из такси. Надеюсь, он тоже скоро помрет, и тогда я лично встречу его на кушетке и убью второй раз, чтоб наверняка. Вот прям этой самой успокоительной бутылью по голове.